На следующий день Рамсес проснулся поздно. У него болели глаза, ломило все кости, мучил кашель, но мысль его была ясна, и сердце полно отваги. У входа в шатер стоял Тутмос. «Ну что?» — спросил Рамсес. «Лазутчики с ливийской границы сообщают странные вещи», — ответил Тутмос. «К нашему ущелью приближается огромная толпа, но это не армия, а безоружные женщины и дети, и во главе их Мусаваса и знатнейшие ливийцы». «Что бы это могло значить?» «Очевидно, хотят просить мира». «После первой же битвы?» — удивился царевич. «Но какой! К тому же страх умножил в их глазах нашу армию. Они чувствуют себя слабыми и боятся нашего нападения». «Посмотрим, не военная ли это хитрость», — ответил Рамсес, подумав. «Ну а как наши?» «Здоровы, сыты и веселы. Только... только что?» «Ночью скончался Патрокл», — прошептал Тутмос. «Умер? Отчего?» — вскрикнул царевич, вскакивая с ложа. «Одни говорят, что слишком много выпил, другие, что это кара богов. Лицо у него синее, на губах пена». «Как у невольника в Атрибе, помнишь? Его звали Бакура. Он вбежал в зал с жалобой на Намарха. И, разумеется, умер в ту же ночь, потому что выпил лишнее, не так ли?» Тутмос кивнул. «Нам надо быть очень осторожными, господин мой», — сказал он шепотом. «Постараемся», — ответил наследник спокойно. «Я не стану и удивляться смерти Патрокла. Что в этом особенного? Умер какой-то пьяница, оскорблявший богов и даже жрецов?» Тутмос почувствовал в этих насмешливых словах угрозу. Царевич очень любил верного, как пес Патрокла. Он мог забыть многие обиды, но смерти своего военачальника простить не мог.